Глава 25. О внезапной помолвке и празднике в ее честь. О том, что эльфы все же могут принять в свой круг, и о карт-бланше для Эарды. Схлипнув, я посмотрела на друга сквозь мокрые, слипшиеся ресницы. «Какое кольцо?» «Какое, какое? Такое! Будешь моей невестой не просто на словах, а официально. Сейчас заключим помолвку по всем правилам. Объявим, что свадьба не раньше, чем через 3 года, только когда мы окончим учебу. А за это время или ты передумаешь и все же захочешь за Ивара замуж, или он найдет другую девушку и оставит тебя в покое». «Не передумаю», — замотала я головой. «Ивар очень хороший, замечательный. Но я ни за что в жизни не соглашусь стать женой главы рода Стэнси со всеми вытекающими. Я с ума сойду и выброшусь из башни от такой жизни. А другой мне не позволит, у них там все ужас, как строго. Перед прадедом Ивара все даже пикнуть боятся». «Не надо выбрасываться», — строго произнес князь и встал. «Сидите, дети, я сейчас сам принесу кольцо. Завтра перед гостями объявим о помолвке. Ну а за 3 года может многое измениться. Помолвка — это не свадьба». Через несколько минут лорд Райдорис вернулся и вручил своему младшему сыну коробочку. Ревалис сам ее открыл, вынул изящное колечко, от которого веяло магией, и взял меня за руку. «Так, Кирюш», — деловито заговорил он, — «я, Ревалис Клайтон, надеваю это кольцо тебе в знак серьезности своих намерений. Свадьбу, если она состоится, мы сможем сыграть не ранее, чем через 3 года. И клянусь, что сам сниму с тебя символ нашего обручения через вышеназванный срок, когда ты пожелаешь разорвать помолвку. Но не ранее». Золотой ободок, украшенный изумрудами и стилизованными листиками и цветами, скользнул мне на палец и руку опалило теплом. «Ну, вот и все!» — весело воскликнул зайчик и встал. «А ты боялась! Теперь никто во всех мирах не сможет снять с тебя это кольцо и назвать своей невестой или женой, только если я умру. Но я этого делать не планирую!» — сверкнул шальными зелеными глазами эльф. «Рив, спасибо!» Хлюпнула я носом, рассматривая перстенек. «Да-да, я хороший», — важно кивнул он. «Я знаю, но ты говори, говори. Мне приятно послушать о том, какой я удивительный, замечательный, благородный, красивый, сильный, умный, добрый, идеальный». «Лис», — засмеялась княгиня и укоризненно посмотрела на своего отпрыска. «Ну а что, скажете, неправда?» — подбоченился этот баламут. «Я целых 3 года буду женихом этой сопливой и зареванной ведьмы. Представляете, какая жертва с моей стороны? То-то же, а потом она меня бросит. И я буду страдать. О, как же я буду страдать! С чувством, с толком, с расстановкой. И мне все девушки станут сочувствовать и ругать мою коварную невесту, которая отказала такому чудесному мне. Да? И будут меня жалеть, жалеть, и так, и эдак, вот. Но я буду безутешен. Шутка ли такое горе? Вот. Но сострадать мне позволю. И гладить, и целовать тоже. И еще что-нибудь. Им придется очень постараться, чтобы хоть немного успокоить такого несчастного меня». «Ревалис!» — уже втроем воскликнули я, князь и княгиня. «Не завидуйте!» Поднял указательный палец зайчик и расхохотался. Наши посиделки плавно перешли в ужин, только мне пришлось отлучиться, чтобы умыться холодной водой и убрать последствия постыдной истерики. Сама не знаю, чего это я вдруг начала рыдать. Нервы. Изменения в моем статусе сразу же заметил Мишка. Пацаненок, как только увидел меня, чутко повел ушами, присматриваясь, нашел глазами кольцо и некоторое время его пристально разглядывал. Потом подошел к Ревалису, заложил руки за спину, задрал голову и уставился снизу вверх на младшего княжича. «Чего тебе, малой?» — поинтересовался Рив. «Ты вроде хороший», — выдал мальчишка. Мой однокурсник хмыкнул, но не успел ничего сказать, так как Михалиндар продолжил. «Я понял, ты ее защитил, это правильно». «Миш», — позвала я. «Ты ее Ивару не отдавай, ладно?» Продолжил говорить мой подопечный, серьезно глядя на собеседника. «У него дома плохо, там страшно, как в тюрьме. Ей тяжело в том каменном замке, она же золотая, а там почернеет. Нельзя». «Почернеет, говоришь?» — вздернул бровь зайчик. «Да», — серьезно кивнул малыш. «Ты такой же, как я, ты понимаешь, а она просто не видит». «Ребят, вы вообще о чем?» — помахала я им руками, привлекая внимание. Но меня снова проигнорировали. «Можешь оставить ее себе или отдать Карлу. Медвежуть очень хороший, он тоже подходит. Понял?» Эльфенок подергал Рива за пуговицу на рубашке. «Понял. То-то же, я прослежу. А с тобой я дружить стану, ты мне нравишься». Мелкий ушастик развернулся на пятках и убежал, а старший ушастик скорчил мне рожицу и отказался объяснять, о чем шла речь. То есть я примерно поняла, но не до конца. Противный же Риф уперся и так ничего и не сказал. На следующий день были разосланы приглашения гостям на званый ужин в честь помолвки Ревалиса. Так как событие значимое, то официальное объявление сдвинули на день, чтобы успеть подготовиться. В том числе пошить праздничные наряды для жениха и невесты. Мы ведь должны блистать. Меня, как обычно, обеспечила платьем леди Лориэль. Мерки мои у портних были с прошлого года, так что все происходило без моего участия. Мы с приятелем только смиренно выполняли указания старших, играя свои роли. Стояли с приклеенными улыбками и встречали гостей. Кого-то я уже видела раньше, кто-то при мне приезжал впервые, но был хорошо знаком Риву. Вскоре заявился старший княжич с супругой. Жена у него оказалась под стать. Такая же чопорная, надменная, неприступная и высокомерная. Говорить она, конечно, ничего не говорила. Только смерила меня с ног до головы взглядом, едва заметно поморщилась и что-то шепнула мужу. А вот Леладис повел себя совершенно иначе. Он решительно подошел к нам, поцеловал мне руку, при этом зачем-то подергав обручальное колечко. Потом прищурился и внимательно к нему присмотрелся. «Да настоящее, настоящее!» — хмыкнул Ревалис и обнял меня за плечи. «Да кто вас, мелких жуликов, знает?» — поджал губы старший княжич. «От тебя, Лис, можно ожидать чего угодно». Но вроде все по правилам. Я совершенно неподобающе фыркнула, но постаралась спрятать улыбку. В прошлом году мы с Леладисом знатно попортили друг другу крови. Интересно, в этом году будет так же? Я украдкой покосилась на длинные белокурые волосы, которые с моей легкой руки и пакостливой мстительной натуры какое-то время были чудесного лягушачьего цвета. «Ведьма!» — тихо бросил мне эльф, поняв, о чем я думаю. «На том и стоим!» — прикусила я губу. «В этом году где практика была?» — продолжал он удерживать мою руку в своей. «В мире техномагии, реальность Дарколь», — ответила я и пошевелила пальцами, пытаясь освободить их. «Навещу на днях, расскажешь». Вновь поднес он мою руку к губам и еще раз поцеловал. «Ладя, свалил бы ты уже, а?» Непочтительно протянул Ревалис и сам выдернул мою лапку из цепких конечностей старшего брата. «Топай к своей занудной противной жене. И нечего мою невесту лапать». «Поговори мне еще», — сверкнул на него глазищами Леладис. «Кира, я не прощаюсь». Ближе к концу вечера заявилась в полном составе семейства Дейрини. Леди и лорд вели себя весьма прохладно, сухо поприветствовали, скрипя зубами, поздравили и удалились. А вот Эарда задержалась возле нас. «Кира, здравствуйте, рада вас видеть!» Немного натянуто улыбнулась девушка. «Привет, мы вроде перешли на ты, да? Как дела, как учеба? Тебе очень идет!» Покрутила я ладонью перед своим лицом, намекая на то, что эльфийка послушалась моих советов и подкорректировала свою внешность. Брови и ресницы затемнены. Густая длинная челка прикрывает лоб, а две толстенные косы замысловато заплетены и уложены вокруг головы короной. Совсем другая девушка. Вот честно, не та бледная моль, что встречала меня прошлой осенью у ворот ВШБ, а эффектная яркая блондинка, притягивающая взгляд. «Эарда, ты приезжай к нам в гости!» — окликнул ее Ревалис. «Только без своей мамаши. Покатаемся по округе». «А Кира не будет против?» Неуверенно спросила она и покосилась на мое кольцо. «Приезжай, конечно», — откликнулась я. Когда все приглашенные прибыли, мы перебрались в гостиную, ожидая, пока нас позовут в столовую. Гости переговаривались между собой и, не скрывая любопытства, не всегда доброжелательного, поглядывали на меня. Но в целом все шло тихо и мирно, ровно до появления Михалиндара. Ребенка на официальный ужин было решено не звать. Все же это не детский праздник. Так что эльфенок развлекался с Тимофеем и за ним присматривала назначенная няней горничная. Но, похоже, он сбежал от нее и примчался в гостиную ко мне. Ушастик вихрем проскакал через всю комнату и с возгласом «Мама, Кира!» подбежал ко мне. И вот тогда у достопочтенных представителей элиты дивного народа случился культурный шок. «Чего тебе, Мишань?» — наклонилась я к своему подопечному. Не обращая внимания на застывших соляными изваяниями эльфов, я слушала то, что шептал на ухо малыш, обняв меня за шею, чтобы не отстранилась. Ничего серьезного на самом деле у него не было, скорее он просто нашел повод продемонстрировать себя и показать всем, кто я ему. Но я спокойно ответила, погрозила пальцем на провокационный вопрос, можно ли ему подраться с соседским мальчишкой, который залез через дырку в заборе, и посоветовала вести себя тихо, прилично и не позорить меня. Мишка расплылся в шкодливой улыбке, чмокнул меня в щечку и убежал. И лишь тогда эльфы отмерли. Посыпались вопросы. Как такое возможно? Что за безобразие? Где я украла ребенка? Почему меня до сих пор не арестовали? Не выдержал Илья Ладис. Он решительно прошел к нам, нахмурился и уставился на меня. Объяснись. Но вместо меня заговорил князь Клайтон. Спокойно поведал о том, что невеста его сына столкнулась на практике с потерявшимся несколько лет назад маленьким книгоходцем. Не бросила его, привезла с собой и сделала все, чтобы найти его родителей. А когда это не удалось, стала его законным опекуном. «Со своей стороны, как родители жениха Киры и правители, мы сделаем все возможное, чтобы мальчик рос и получал подобающее образование и воспитание. Хотя Кира уже позаботилась о том, чтобы обеспечить малыша жильем и всем необходимым. «Но ведь так нельзя!» — воскликнула одна из дам. «Это же недопустимо, чтобы чистокровного эльфа воспитывал человеческая девушка!» «Эта человеческая девушка — единственная, кто вытащила с улицы совершенно чужого беспризорного ребенка, да еще чужой расы!» — холодно отрезал князь. «И не просто вытащила и тем спасла его, но и переправила из мира, в котором магии почти нет, так же, как и эльфов. Она сделала все возможное, чтобы найти его родных. А когда это не удалось, не побоялась взять над ним опеку и дать свою фамилию. И вы полагаете, это недопустимо? Нужно было его бросить скитаться дальше в надежде, что однажды на него наткнется кто-то из представителей нашего народа? Нет, но...» — гнула свою линию леди. «Она же... человек!» «Она спасла мальчика!» — выделил интонацией предпоследнее слово лорд Райдорис. «Вы что же, не успели рассмотреть его ауру? И не слышали обращения? Полагаете, несовершеннолетний эльф мог бы выбрать эту девушку в качестве названной матери и перенастроиться на нее, если бы она хоть чем-то его обидела? И при этом она все еще продолжает искать его родных и тратит свои силы, время и средства на то, чтобы совершенно чужой ей ребенок ни в чем не нуждался». «Извините, госпожа Кира», — стушевалась дама. «Я была не права. От лица своего народа, как женщина и мать, выражаю вам признательность. Если у вас будут какие-то затруднения, я и мой муж вам с радостью поможем. Наш младший сын – ровесник вашего подопечного, так что...» «Ничего, все в порядке», – миролюбиво улыбнулась я ей. «Мне самой сложно привыкнуть к этой ситуации, но так получилось. До тех пор, пока мы не отыщем родных маму и папу Михалиндара, он мой. И мне уже обещала помочь с его воспитанием в духе вашей расы, леди Клайтон. Я очень рассчитываю на ее содействие». В общем, этот момент стал переломным. Если до того еще были лорды и леди, настроенные против меня, то после представления, устроенного Мишкой, и суровой отповеди князя Клайтона, меня приняли окончательно и безоговорочно. Я теперь была одной из них. Нет, не эльфийка, но названная мать маленького эльфа. Это оказалось более значимым, чем то, что я обручилась с Ривалисом. Меня даже стали приглашать в гости, представляете? Категорически я продолжала не нравиться только супруге Лиладиса и леди Дейрине. В отличие от своей жены, презрительно фыркавшей в мою сторону, старший брат Рива постоял возле нас, покачал головой и выдал в своей обычной манере. «Ты, ведьма, не устаешь меня удивлять. Просто поразительное существо». «О да, мы ведьмы такие», — фыркнула я. «Ладис, ты уже достал», — возмутился Рив. «Чего прицепился к моей невесте?» «А может, я завидую?» — насмешливо поднял брови старший княжич. «Тебе, дураку, повезло. Обычную человечку очаровал, а мне нет». «Раз не повезло, то и нечего к нам приставать. Вон твоя чистокровная Грымза. Уже косится на нас и скалится». «Лис, выбирай выражение». «А я и выбираю. Ласково назвал Грымзой, а мог бы гадюкой. Ей это больше подходит». «Ревалис». «Мальчики, не ссорьтесь», — противным гнусавым голосом произнесла я. Оба великовозрастных ушастых мальчика опешили и с одинаковым выражением лица уставились на меня. «Леладис, ты бы и правда уделил внимание супруге, а то она меня взглядом уже расчленяет. Еще чуть-чуть и испепелит мои останки. И не завидую своему младшему брату так явно, это просто неприлично. Риф, а ты тоже хорош. Тебе, конечно, несказанно повезло отхватить в невесты такую удивительную девушку. Но нос-то не задирай, а то еще споткнешься ненароком. Как я тебя, такую дылду, поднимать буду? Левитировать, что ли?» «Все же ты ведьма, Кира!» В удивительном единодушии воскликнули братцы Клайтоны. Переглянулись озадаченно и рассмеялись. «Лед тронулся, господа ушастики. Глядишь, я и этих двоих помирю. И противного зазнайку Леладиса с небес на землю опущу». Дни полетели как один. Зайчик, одурев от счастья, что я наконец приехала, пустился во все тяжкие. Он потащил меня опять к Хрустальному озеру, просто отдохнуть и поплавать. А я позвала с нами Эарду и Мишку. Мой подопечный с визгом носился по округе, пугая птиц и бабочек, а потом плавал и нырял, пока не посинел от холода, и я его не выгнала. Эарда же сначала держалась несколько натянуто и постоянно косилась на мою руку с кольцом, когда думала, что я не вижу, а потом бросала грустные взгляды на Ревалиса. «Нравится?» — застала я ее врасплох вопросом. «Красивая!» — прозовев, отозвалась она и тут же испуганно посмотрела в спину догонявшего Михалиндара Ревалиса. «Да я не про кольцо, понятно, что красивая. У вашего народа по-другому и не бывает. Риф, нравится?» «Очень!» — выдохнула она и стала пунцового цвета. У нее даже уши приобрели насыщенный поросячий оттенок. «Ты сама хочешь за него замуж, или тебя мать заставляет, потому что он сын князя?» С невозмутимым видом продолжала я допрос. «Да какая теперь разница?» — вздохнула эльфийка. «Он на меня никогда даже не смотрел, как я не пыталась привлечь его внимание. А теперь и подавно, он уже обручен, я опоздала». «Ой!» — вдруг дошло до нее, с кем и о чем она говорит. «Кира, прости, я ничего такого не...» Я фыркнула и прищурилась. «И все же, мамаша твоя заставляла». «Она тоже, но мне Ревалис еще с детства нравится. Мы в школе вместе учились, и я еще с тех пор в него влюблена». Словно ныряя в омут с головой, ответила она и зажмурилась. «Если ты за 3 года, пока мы с Ривом не окончим обучение в ВШБ, сумеешь добиться взаимности, и он сам захочет жениться на тебе, я не стану возражать против разрыва нашей с ним помолвки», — тихо произнесла я. «Что?» — огромные, как и у всех эльфов, глаза распахнулись и уставились на меня с изумлением. «А как же ты? Ты не любишь его? Не хочешь быть с ним?» «Люблю, конечно. Разве зайчика можно не любить? Но он не только мой жених, но и хороший друг. И я хочу, чтобы он был счастлив. И что не менее важно, я тоже желаю быть счастливой. И чтобы мы с моим будущим мужем взаимно любили друг друга. Мне необходим тот, кого не сможет вдруг переманить другая красотка. Ведь если он переманится, значит, я ему не так уж и нужна. Верно?» «Верно. Ты странная, знаешь об этом?» — захлопала ресницами девушка. «Ага», — расплылась я в улыбке. «А теперь слушай. Риф терпеть не может чопорных занудных девиц, которые живут по правилам и по принципу «как надо», так что меняйся. Будь открытие, веселее. Ты ведь на самом деле приятная девчонка, когда не пытаешься вести себя как престарелая леди, которой в жизни только и осталось соблюдать свод законов. Ведь ни на что другое уже нет ни сил, ни здоровья. Так хоть побрюзжать и показать другим, как она прекрасно воспитана и знает этикет». «Кира!» «Цыц, ведьма говорит», — подмигнула я ей. «Дурачься, если тебе хочется. Играй, когда есть настроение, и ситуация позволяет. Ты ведь совсем молодая. Не зажимайся и не старайся быть идеальной. Идеальные партнеры никому не нужны. Рядом с ними плохо, и остро чувствуешь собственное несовершенство. Просто будь собой, это намного ценнее. Узнай, что Ревалису нравится, невзначай расскажи ему о своих увлечениях. Может, они в чем-то у вас пересекутся, или его что-то заинтересует. Короче, попытайся стать ему другом, и хорошим собеседником. Он ведь реально классный парень, я его очень ценю. А там видно будет. И ты меня не проклянешь? Ну, что я отбиваю у тебя жениха? Если к нему в постель не полезешь, в то время, пока мы обручены. А вот если он сам к тебе полезет, то это уже другое дело. Тогда по шее получит он. Эльфийка прыснула от смеха и перевела заинтересованный взгляд на зайчика. Но сначала поклянись мне, что никто никогда не узнает об этом нашем разговоре, потребовала я. Клянусь своей магией, откликнулась она и посмотрела на меня. Спасибо, Кира, ты даешь мне шанс. Пользуйся моей добротой с умом, подмигнула я ей. Но учти, обидишь Рива, голову оторву. Не обижу, отчаянно замотала она этой самой головой. Следующие дни я с интересом наблюдала, как Эарда да Ирини, осмелев после полученного разрешения, начала осаду моего ушастого друга. И надо отдать ей должное. Делала она это очень деликатно, не переходя границы, просто ненавязчиво оказываясь рядом и увлекая разговором. А я даже помогала ей немного, подкинув зайчику мысль пригласить девчонку погостить пару дней в его доме. Мол, надо же ее хоть ненадолго вытащить от придурочной леди да Ирини и дать немного отдохнуть от нравоучений. И можете представить себе изумление эльфиечки, когда поздно вечером, как только все разбрелись по спальням, к ней в дверь поскреблись. Открыв, она уставилась на нас с Ревалисом, стоящих на пороге. «Пирожные с нами пойдешь воровать?» — шепотом спросила я ее. «Куда?» — растерялась она. «На кухню, само собой», — ответил Ревалис. «С ужина остались, но наш повар их спрятал. Непорядок. Надо найти, украсть и съесть». Эарда беззвучно хихикнула и с готовностью выскользнула к нам.